«Наши друзья спешат к нам, сладенький», — усмехнулась Сюзанна. Роланд кивнул, повернулся к Джейку. «Давай, Джейк, как я и говорил». Джейк зачерпнул пригоршню собранной ерунды из коробки, передал их сначала Фрэнку, потом Франсине, Бенни. Грациозно, словно молодой олень, перепрыгнул через левый кювет и быстро зашагал по каменистому проселку. Бенни держался рядом с ним, Фрэнк и Франсина чуть сзади. Буквально через несколько шагов Франсина бросила на землю маленькую детскую шапочку. «Ладно», — подал голос Оверхолсер. «Что-то я начинаю понимать. Волки увидят детские вещи и окончательно убедятся, что дети спрятаны в одной из пещер. Но зачем посылать на проселок остальных стрелок? Почему сразу не спрятать их у реки?» «Мы должны исходить из предположения, что волки могут находить добычу по запаху, как настоящие волки», — ответил Роланд и вновь повысил голос. «Дети на проселок, старшие первыми. Каждый держит за руку другого и не отпускает. Все возвращаются по моему свистку». Первые пары сдвинулись с места. Через кювет им помогали перебираться Каллаген, Сари Адамс, Хавьеры и Бен Слайтман. На лицах всех взрослых отражалась тревога. На лице Слайтмана еще и недоверие. «Волки свернут с дороги, потому что у них есть основания верить, что дети в пещере», — продолжил Роланд. «Но они не дураки, Уэйн. Они будут искать свидетельства того, что дети шли этим проселком, и мы им эти свидетельства предоставим. Если они улавливают запахи, а я готов поставить урожай последнего года, что улавливают, они получат эти запахи, а также увидят разбросанные по проселку ленты, заколки и башмаки. После того, как запахи основной группы оборвутся, четверка детей, которых я послал к развилке, протянет их дальше. Возможно, запах, оставленный Джейком и компанией, заведет волков подальше от дороги. Возможно, нет. Но к тому времени это уже не будет иметь никакого значения». «Но...» Роланд его проигнорировал. Повернулся к своему маленькому отряду бойцов. Пятеро, плюс он сам, плюс Джейк. Всего семеро. «Хорошее число», — сказал он себе. «Число силы». Он посмотрел на облако пыли. Оно поднялось выше, чем пылевые смерчи, вызванные Семиноном, и приближалось с пугающей скоростью. Однако Роланд полагал, что времени у них хватит. «Слушайте внимательно». Он обращался к Залии, Маргарет и Розе. Члены Катета уже знали секрет, который шепнул на ухо Эдди дед Тиана на крыльце дома Джеффордсов. «Волки — не люди и не монстры. Они — роботы». «Роботы?» — воскликнул Оверхолсер, скорее изумленно, чем недоверчиво. «Ага, и моему Катету уже приходилось иметь с такими дело». Роланд подумал о поляне, где издыхал громадный медведь-киборг. «Они надевают капюшоны, чтобы скрыть маленькие вращающиеся штуковины на макушке. Они, возможно, такой ширины и высоты». Роланд показал, что ширина сенсорного блока 5 дюймов, а высота 2. «Именно такую штуковину и срубила Молли Дулин своей тарелкой. Попала в нее случайно. Мы же будем стрелять в них намеренно». «Думающие шапочки», — вставил Эдди. «Их связь с окружающим миром. Без них, волки, куча собачьего дерьма». «Цельтесь сюда», — Роланд поднял правую руку на дюйм над темечком. «Но грудь! Жабры в груди!» — в голосе Маргарет слышалось крайнее недоумение. «Детские сказки», — ответил Роланд. «Цельтесь в верхнюю часть капюшона». «Когда-нибудь я надеюсь узнать, почему нам на уши навесили так много лапши», — процедил Тиан. «Надеюсь, такой день придет», — кивнул Роланд. Последние из детей, самые маленькие, вступили на проселок, держась за руки. Старшие, должно быть, уже ушли на восьмую часть мили. Квартет Джейка прошел уже четверть. Роланд решил, что этого достаточно, повернулся к сопровождающим. «Сейчас они повернут назад. Переведете их через дорогу и пусть идут по соседним проходам между стеблями». Он махнул рукой на кукурузное поле. «Надеюсь, мне не надо говорить вам, что стебли трогать нельзя, особенно растущие у дороги, чтобы волки ничего не заметили». Они покачали головами. У края рисового поля заведите их в одну из дренажных канав. По канаве спуститесь к самой реке, а там, где рис густой и зеленый, уложите детей в воду». Он развел руками, синие глаза сверкали. «Распределите их по полю. Взрослые должны занять позиции со стороны реки. Если возникнут проблемы, появятся новые волки, случится что-то еще, беды нужно ждать именно оттуда». И, не давая им шанса задать вопросы, Роланд вновь сунул два пальца левой руки в уголки рта и пронзительно свистнул. Воун Эйзенхарт, Крелла Ансельм и Уэйн Оверхолсер присоединились к остальным сопровождающим и начали кричать самым маленьким, чтобы те возвращались на дорогу. Эдди тем временем вновь оглянулся и поразился, увидев, насколько сократилось расстояние между облаком пыли и рекой. С другой стороны, такая скорость не могла показаться удивительной всем, кто знал, что скачут волки не на настоящих лошадях, а на механических устройствах, которые только похожи на лошадей. «Прямо-таки флотилия полицейских Шеви», — подумал он. «Роланд, они быстро приближаются! Чертовски быстро!» Стрелок оглянулся. «Мы успеем». «Ты уверен?» — спросила Роза. «Да». Самые маленькие уже переходили дорогу, держась за руки, с большущими от страха и волнения глазами. Их вели Кантап Мэнни и его жена, Ара. Она велела им идти по проходам между кукурузными стеблями и не задевать их. «Почему, Сэй?» — спросил один малыш, не старше 4 лет. На промежности его комбинезона расплывалось темное пятно. «Початки-то уже собраны!» «Это такая игра», — ответил ему Кантап. «Она называется «Не задень стебель».» Он запел. Некоторые дети присоединились к нему, но большинство испуганно молчали. Близнецы пересекали дорогу. Чем дальше, тем выше и старше. А Роланд вновь посмотрел на восток. Прикинул, что волкам понадобится еще 10 минут, чтобы добраться до берега Уайя. Этих 10 минут вполне хватало, но боги, какие же они быстрые! В голову пришла мысль, что Бенни Слайтмана и близнецов Тавери следовало оставить наверху. В плане этого не было, но когда дело близится к развязке, планы практически всегда начинают меняться. Их приходится менять. Последняя пара пересекла дорогу, из сопровождающих на ней остались только Оверхолсер, Каллаген, Слайтман-старший и Сари Адамс. «Идите», — приказал им Роланд. «Я хочу подождать моего мальчика», — запротестовал Слайтман. «Идите». Слайтман хотел возразить, но Сари Адамс коснулась одного его локтя, а Оверхолсер взялся за второй. «Пошли», — сказал Оверхолсер. «Он позаботится о твоем мальчике, как о своем». Слайтман бросил на Роланда взгляд, полный сомнений, переступил через кювет и вместе с Оверхолсером и Сари двинулся следом за последними близнецами. «Сюзанна, покажи им укрытие». Они проследили за тем, чтобы дети перебирались через кювет со стороны реки достаточно далеко от того места, где днем раньше они вырыли укрытие. Теперь же Сюзанна культями отбросила листья, ветки, кукурузные стебли, обычное содержимое придорожного кювета по осени. Открылась черная дыра. «Это окоп», — в голосе слышались чуть ли не извиняющиеся нотки. «Поверху положены доски. Легкие. Откинуть их — пара пустяков. Роланд сделал... Ну, не знаю, как вы здесь это называете, а там, откуда я пришла, это называется перископом. Такое устройство с зеркалами внутри, которое позволяет видеть из окопа, что происходит на дороге. Ну, чтобы мы могли подняться в нужный момент. Когда мы это сделаем, доски разлетятся в разные стороны». «Где Джейк и остальные трое?» — спросил Эдди. «Они уже должны вернуться». «Еще рано», — ответил Роланд. «Успокойся, Эдди». «Я не могу успокоиться. И уже не рано. Мы как минимум должны их видеть. Я пойду туда». «Мы должны уничтожить как можно больше волков до того, как они сообразят, что происходит. А это значит, что основные наши силы должны быть здесь, у них за спиной». «Роланд, что-то не так!» Стрелок проигнорировал его слова. «Леди Сэй, забирайтесь в окоп, пожалуйста. Дополнительные коробки с тарелками будут с вашей стороны. Мы лишь закидаем их листьями». Он смотрел на другую сторону дороги, когда Залия, Роза и Маргарет полезли в дыру, открытую Сюзанной. Каменистый проселок к заброшенным шахтам оставался пустынным. Ни Джейка, ни Бенни, ни близнецов Тавери. Роланд начал склоняться к тому, чтобы признать правоту Эдди. Что-то пошло не так.